Глава 5. Город Канта. После смерти великий философ Иммануил Кант был погребен в профессорском склепе, примыкавшем к кафедральному собору северной стороны. Кант был последним профессором, упокоившимся у стен собора. В 1809 году склеп из-за ветхости снесли, а на его место построили галерею, которая называлась «Стоа Кантиана» и просуществовала до 1880 года, когда над могилой была возведена готическая часовня. В 1924 году, к 200-летию со дня рождения Канта, кёнигсбергскому архитектору Фридриху Ларсу поручили создать мемориал на месте упокоения философа. Это сооружение сохранилось. Открытый колонный зал, внутри которого установлен каменный кинотаф. Останков Канта в гробу нет, они покоятся глубже. После бомбежек Кёнигсберга англичанами в августе 1944 года и апрельских боев 1945 года комплекс кафедрального собора был превращен в руины, но портик над могилой гения мировой философии выстоял. Фридрих Ларс входил в Кёнигсбергское общество друзей Канта, возникшее в 1805 году и к первой половине XX века насчитывавшее около 100 членов. В 1936 году архитектор даже был избран его бобовым королем. Сноска. Традиция в Кёнигсбергском обществе друзей Канта ежегодно 22 апреля на встречу общества пекли пирог, в который вкладывался серебряный боб. Когда пирог разрезали, тот, в чьем куске оказывался сюрприз, нарекался бобовым королем, а его соседи справа и слева — бобовыми министрами. Эти трое и становились устроителями следующей встречи. И вместо бобовой речи на ежегодном праздновании дня рождения философа представил собранию 8 литографий, собранных в папку под названием «Город Канта. 8 изображений Кёнигсберга XVIII века». 8 литографий воссоздают исчезнувшие фрагменты городской среды, дом Канта, вид из окна дома на сад и замок. На одной из работ видна со спины слегка сутулая фигура, очень похожая по описанию на Канта, маленького, узкогрудого, ходящего слегка сгорбясь господина, который одевался с большим вкусом. На литографиях Ларса Кёнигсберг второй половины XVIII века таков, каким он представал Канту во время ежедневных прогулок. И хотя многих видов не существовало уже в 1930-е годы, а сегодня этого города фактически больше нет, следы Канта в топографии Калининграда можно найти. Мемориальной доской отмечено место, где стоял родительский дом Канта, 2004-й. Известно, что прежде чем Кант приобрел собственный дом, он сменил несколько квартир. Жил на Магистерштрассе рядом с университетом и кафедральным собором на острове, окруженном рекой Прегель. Остров Канта, Кнайпхоф, где сегодня сохранился только кафедральный собор, вплоть до Второй мировой войны представлял собой густонаселенный город. Он жил и возле Бычьего рынка, угол нынешней улицы Октябрьской и набережной генерала Карбышева, и возле Дровяных ворот, на противоположном Бычьему рынку берегу Прегеля. Кант довольно долго квартировал в мансарде дома книготорговца Кантера на Нальштадт-Тишелангасе, отрезок Московского проспекта от эстакадного моста до памятника морякам-балтийцам, и печатал свои труды только у него. Под книжную лавку Иоганна Кантера была перестроена старая Лёбенихтицкая ратуша, и со временем магазин, украшенный портретами ученых, в том числе и Канта, стал местом встреч Кёнигсбергского литературного кружка. После смерти Кантера его наследником остался знаменитый прижизненный портрет Канта работы художника Иоганна Готлиба Беккера. В 1945 году наследники успели вывести этот портрет из горящего Кёнигсберга. Сейчас он находится в Национальном музее имени Шиллера в Марбахе, Германия. У вдовы художника Беккера Кант купил 30 декабря 1783 года за 5500 гульденов участок и дом на Принцессенштрассе 3, недалеко от Королевского замка. В этом жилище философ провел свои дни с 1783, по другим данным, с 1787 года по 1804 год до своей смерти. Согласно описанию биографа Канта Карля, в доме имелись прихожая, аудитория, за ней кухня и справа комната кухарки. На верхнем этаже располагались столовая, гостиная, спальня и кабинет. В мансарде три каморки и комнаты слуги. К нижнему этажу были пристроены погреб, летняя комната и курятник, крытый балкон и дровяник, а позади дома, в бывшем замковом рву, был разбит маленький старомодный сад. Принцессенштрассе считалась одной из самых тихих улиц Кёнигсберга, но о Канте рассказывают множество забавных историй, в частности, утверждают, что философ нервировал шум от соседей. Но соседями были заключенные, расположенные напротив городской тюрьмы. Их заунывные и малоприличные песни доносились из окон камер. Кант обращался к городской администрации с просьбой оказать ему содействие. Он работал дома. Ему была необходима тишина для того, чтобы готовить свои лекции и читать их. Никакого шума. В конце концов, заключенным было приказано петь только при плотно закрытых окнах. После смерти Канта горожане две недели прощались со своим земляком, но уже через полгода, в 1881 году, участок с домом был продан торговой фирме Литке, сделавшей дом Канта продолжением своего магазина. Окончательно постройка была снесена в 1893 году для увеличения площади делового дома. И лишь в 1904 году на одной из стен королевского замка со стороны Принцессенштрассе появилась посвященная Канту мемориальная доска. Похоже, прав был великий немецкий поэт Генрих Гейне. Изложить историю жизни Канта трудно, ибо не было у него ни жизни, ни истории. Кант ни разу не покидал пределов Восточной Пруссии и всего три раза выезжал из Кёнигсберга преподавать в глухих углах провинции. Но он размышлял на глобальные темы, о стремлении к всеобщему миру, о человеке как абсолютной ценности. Кант был педант, изо дня в день соблюдавший все бытовые ритуалы и режим дня. И он же любил хорошее вино, светское общество, карты и шелковые рубашки. Детство сына Шорника. Год 1724 изобиловал событиями. В России Петр I основал Академию наук и художеств. В Испании Филипп V отрекся от трона, но через несколько месяцев вернулся к власти. Георг Фридрих Гендель написал оперу «Юлий Цезарь». В Пруссии Фридрих Вильгельм I, правивший с 1713 года, провел административную реформу. Кёнигсберг, прежде состоявший из трех разных городов, а именно Альштадта или старого города, Лёбенихта и Кнайпхофа, был объединен в один. А еще в 1724 году в семье Шорника Иоганна Георга Канта и Анны Регины Кант, урожденной Рейтер, дочери Шорника, родился сын. В Фарштадте, где родился Кант, улицы заселялись преимущественно представителями одной профессии. Здесь жили сапожники, пекари, старьевщики, игольщики, парикмахеры, сыромятники, жестянщики, пуговичники, торговцы пряностями, короче, мелкие ремесленники. Сплоченные гильдии ремесленников обеспечивали своим членам социальные привилегии и автономию от городских властей. Мать Канта, Анна Регина, была на 14 лет младше своего мужа, но жила с ним мирно и в благочестии. Позже Кант говорил: «Никогда ни разу я не слышал от моих родителей чего-нибудь неприличного, никогда не видел чего-либо недостойного». Сына Анна Регина назвала в честь святого Иммануила. Мальчик родился хилым, поэтому мать приучила его к физическим упражнениям и строгому соблюдению распорядка дня. Повзрослев, Кант редко рассказывал о жизни в родительском доме, с сестрами не общался годами. Иногда почтительно отзывался об отце, но о матери всегда вспоминал благоговейно. Анна Регина умерла в 40 лет, когда Канту исполнилось 13. Возможно, именно это обстоятельство стало причиной культа покойной матери и безбрачия Канта. Нам известно, что Кант был холостяком, и нам неизвестно, был ли он девственником, но идеал женщины у него был — Анна Регина, его мать. Родители Канта были пиетистами. Пиетизм — мистическое течение в лютеранстве, ставившее внутреннее благочестие и соблюдение нравственных правил выше религиозных догм. В основе этики Канта тоже лежит нравственный закон, принимаемый человеком как категорический императив. Кант очень ценил привитые родителями взгляды и следовавшие из них трудолюбие и независимость. С догматиками Кант впервые столкнулся в школе, где учеников обязывали писать для школьных надзирателей отчеты о состоянии собственной души. У пиетистов такой надзор считался благом, но Кант вырос и стал сторонником морали, основанной на свободе воли. В годы учебы Канта в местный университет стали проникать идеи просвещения. Виновен в этом был Фридрих Великий, называвший себя атеистом и состоявший в переписке с Вольтером. В Кёнигсбергском университете можно было узнать все необходимое, чтобы получить прочный фундамент в области философии. И Кант его получил, благодаря участию в его судьбе доктора теологии Франца Альберта Шульца, впоследствии ректора Кёнигсбергского университета. Мать Канта вместе со старшими детьми посещала проповеди Шульца, и тот заметил одаренность маленького Эммануила и рекомендовал отцу ребенка отправить сына в одну из лучших школ Кёнигсберга, латинскую школу Фридрихсколлегиум, пиетическую школу, которая находилась на Ягерштрассе. Теперь это начало улицы 9 апреля. И хотя школа эта была недешевая, и отец с трудом оплачивал обучение сына, Кант учился у пиетистов вплоть до поступления в университет. Профессор Шульц также содействовал поступлению Канта в Альбертину, опираясь на правила, введенные его основателем герцогом Альбрехтом. Способные молодые люди из бедных семей обучались бесплатно. Став студентом, Эммануил покинул родительский дом и сам зарабатывал на жизнь уроками латинского языка. Господин профессор. Кант в Альбертине. Точных данных, на каком высшем факультете учился Кант, не существует. Судя по списку предметов, которые он изучал, будущий философ отдавал предпочтение математике, естественным наукам и философии. За весь период обучения он прослушал всего один теологический курс у своего покровителя профессора Шульца. Однако учебы Кант не завершил из-за смерти отца. Он оставил университет, не сдав выпускных экзаменов и не защитив диссертацию на степень магистра, и на 9 лет стал домашним учителем. В сентябре 1755 года Кант защитил диссертацию под названием «Новое освещение первых принципов метафизического познания» и получил право преподавать в университете как приват-доцент. Он был вынужден работать в старой средневековой системе, по которой учителя высшей школы получали деньги только от слушателей, а не по штату. Большая часть его постоянных доходов состояла из гонораров, которые ему выплачивали его ученики. В то время многие профессора читали у себя на дому, у Канта была обширная зала, аудитория, в которой он раньше читал частным лицам. Она обычно была полна народу, даже в передней и на лестнице собиралась толпа студентов. Кант, пока не приобрел привычки к публичным чтениям, часто поправлялся и повторялся. К тому же он от природы имел слабый голос. Однако студентам это не мешало. Они сидели тихо, ногами не шаркали и слушали, стараясь не проронить ни слова. По обычаю, Кант читал лекции публичные и бесплатные, приватные и приватнейшие. Читал он по самым разнообразным предметам, начиная с фортификации и кончая метафизикой. Логика, естественное право, мораль, физическая география были его любимыми предметами. Одновременно с работой в университете нужно было зарабатывать на жизнь. Кант стал работать помощником библиотекаря в замковой библиотеке. Это была престижная должность, поскольку допускался на нее только преподаватель университета с хорошей репутацией. В декабре 1758 года в университете освободилось место профессора, поэтому Кант, по совету своего покровителя, профессора богословия Шульца, который стал к тому времени ректором университета, выставил свою кандидатуру. Из 5 кандидатов совет выбрал 2 – математика Бока и Канта. Однако решение о занятии вакансии было принято в пользу Бока, который был старше Канта и по возрасту, и по стажу преподавания. В 1756 году Кантом написана 3-я габитационная диссертация «Физическая монадология». Защитив ее, Кант получил право стать университетским профессором. Но должности еще надо было ждать и добиваться. Для Канта ожидание растянулось на 15 лет. Только в 1770 году, в возрасте 46 лет, он стал профессором логики и метафизики Кёнигсбергского университета, где до 1797 года преподавал не только философию, но и математику и физическую географию. Положение профессора университета было почетным и обеспеченным. Канту хватало его жалования в 220 талеров на светский образ жизни, хорошее венгерское вино и шелковые рубашки. И еще слуга у него подворовывал. В 1783 году он смог купить за 5500 талеров и собственный дом на Принцессенштрассе возле замка. Дважды, в 1786 и 1788 году, Кант был ректором Кёнигсбергского университета, сумев благодаря трактату «Спор факультетов» вдохновить реформу университетского образования. В одной из своих последних работ Кант, уже на излете университетской карьеры, осмысляя свой жизненный путь, осторожно проводит мысль о необходимой независимости философского факультета от идеологического и в возможных пределах политического давления. Ученики и наследники Канта реформировали многие формы университетского преподавания. В лекционный курс был введен эксперимент, появились семинары, Фридрих Вильгельм Бессель создал при университете лучшую в Европе обсерваторию, еще при жизни Канта в Альбертине появился ботанический сад. Эти новшества были перенесены во вновь открытый Берлинский университет, а затем и в другие университеты Германии и Европы. Современное университетское образование таким образом многим обязано Канту. Какие идеи Канта сделали его знаменитым? Главная идея Канта — автономия и достоинство человека как существа, наделенного самостоятельным разумом и свободой. Свобода проявляется в способности действовать из моральных соображений вопреки природным склонностям и себелюбию. Разум — это сочетание инструментальной рациональности, то есть способности подбирать средства и проектировать достижение любых целей и умение различать долг перед моральным законом, тем самым который внутри, и выбирать моральные цели. Доцент Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Вадим Чалый так отвечает на базовые вопросы о немецком философе. Существование внутри нас морального закона Кант считал чудом не меньшим, чем существование звездного неба над нами. При этом Кант хорошо понимал, каковы реальные люди и как делается человеческая история. Его поиск — это поиск оснований для веры в человека перед лицом людского несовершенства. Широко известен кантовский проект вечного мира, который вдохновил многие поколения политиков, стремящихся к обустройству международной политики на разумных основаниях. Кантианские надежды на такое обустройство иногда называют политическим идеализмом, но они лежат в основе международного права. Появление таких организаций, как ООН, напрямую связано с идеями Канта. В 1784 году Иммануил Кант опубликовал статью «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», в которой развил мысли о гражданском обществе, о союзе народов. В этом союзе, по убеждению философа, каждое, даже самое маленькое государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от собственных сил, а исключительно от великого союза народов. Еще у Канта есть знаменитая «вещь сама по себе». Если коротко, Кант утверждает, что мы наделены познавательными способностями, которые позволяют воспринимать и упорядочивать опыт, поступающий извне. Представьте, что мы смотрим на мир через сложный оптический прибор. Каков мир на самом деле, мы можем сказать, лишь оторвавшись от прибора и взглянув невооруженным и неискаженным взглядом. Во всяком случае, так подсказывает здравый смысл. Однако от вшитой в нас природой оптики мы оторваться не в состоянии и все видим через нее. Поэтому каково это все само по себе, независимо от нашего восприятия, мы сказать не можем. Кант утверждает, что внешний мир, или в его терминологии «вещь сама по себе», совсем непознаваема, но вместе с тем служит причиной того, что нам является. Выходит противоречие. Раз мы знаем, что вещь сама по себе — причина того, что нам является, мы уже не можем сказать, что эта вещь так уж непознаваема, и кое-что мы все-таки знаем. Спор о том, так это или нет, не прекращается, и в нем отметились участники от Гегеля и Ленина до современных философов. Возможно, эта интрига для кого-то станет поводом почитать «Критику чистого разума» и самостоятельно разобраться с вещью самой по себе. Кант защищает человеческое достоинство, основанное на способности морального выбора, идею согласия народа как меры легитимности власти, принцип политической свободы как отсутствие незаконного принуждения. Он решительно критикует правление, претендующее на отеческую заботу о несовершеннолетних подданных, и призывает людей иметь мужество пользоваться своим умом. Величайшая и самая сложная задача. Для многих Кант — философ-теоретик, затворник, размышляющий над понятиями «вещь в себе», «чистый разум» или над формулой «мир конечен, но не имеет границ». Голову можно сломать. Однако его первая значительная книга «Всеобщая естественная история и теория неба» содержала теорию о происхождении Солнечной системы. Кант преподавал в университете обширный цикл дисциплин — математических, физических, философских. В его ранних трудах раскрываются причины землетрясений, приливов и отливов, происхождение Солнечной системы, генеалогия животных. Только на позднем этапе, после 1770 года, он перешел к проблемам познания и воспитания, то есть, собственно, к философии. Один из самых влиятельных философов прошлого столетия, Карл Поппер, назвал Канта философом просвещения. У Канта есть работы, посвященные образованию и воспитанию, и в этом он следовал античной традиции. Сократ, Гераклит, Демокрит — все они тоже были педагогами. Кант 9 лет работал домашним учителем и 39 лет прослужил в университете. 48 лет педагогического стажа, как сказали бы сегодня. Лекция о педагогике, эссе под названием «Ответ на вопрос, что такое просвещение» развивают одну из главных идей в философском наследии Канта — идею воспитания. Кстати, публичные лекции для студентов по педагогике он читал по 2 часа в неделю и обучение рассматривал как одну из функций воспитания. Величайшая и самая сложная задача, решение которой стоит перед человечеством — задача воспитания. Воспитание включает в себя формирование поведения и обучение. Позитивную функцию воспитания выполняет обучение. Согласно Канту, воспитание — величайшая обязанность государства, которое призвано готовить из каждого молодого человека прежде всего личность и только потом производителя. Детей посылают в школу поначалу не столько с целью, чтобы они там чему-нибудь научились, сколько для того, чтобы они постепенно привыкли спокойно сидеть и делать то, что необходимо. В понятии воспитания мы включаем уход, присмотр, попечение, дисциплинирование, становление поведения и обучение наряду с формированием нравственного облика. Дисциплинирование несет чисто негативную функцию. Оно — средство, противостоящее дикости в человеке. Позитивную функцию воспитания выполняет обучение вкупе с формированием нравственного облика. Человека можно или дрессировать, школить, натаскивать или действительно просвещать. Но одной дрессировкой мы ничего не достигнем. Главное, основное — научить детей думать. Благодаря самодисциплине люди подчиняются законам человечности и осознают их необходимую ограничивающую силу. Самостоятельная жизнь без самодисциплины невозможна, ибо воспитание идет в обществе. Кривым и приземистым растет в поле одинокое дерево, в лесу же напротив, именно из-за того, что ему мешают соседние деревья, оно стремится к воздуху и свету, вырастает высоким и стройным. Завтрак у Канта. Его дом был маленьким предприятием с 2 служащими. Им самим и его слугой Лампе. Его клиентура состояла как из молодых студентов, так и из некоторых старшекурсников. Кант был популярным лектором, его аудитории всегда были заполнены. На лекциях он говорил: «Вы научитесь у меня не философии, а философствованию, не повторению мыслей, а мышлению». При этом философия не была основным предметом его преподавания. В программу входили география, поэзия, артиллерия, астрономия. Некоторые студенты не платили. Других, которые не располагали средствами и которых порекомендовали друзья, Кант принимал бесплатно. До 75 лет, то есть до тех пор, пока у него оставались на это силы, он читал свои лекции. Людвиг Боровский, ученик и биограф Канта, отмечал, что Кант часто демонстрировал так называемый «сухой юмор», но не позволял себе сальностей. Он вел свои занятия в стиле свободного рассуждения и требовал от студентов учиться не философии, но философствовать, не просто повторять мысли, но думать. Кант был франтом, носил сюртуки с золотой оторочкой и церемониальную шляпу, подчеркивая свою непохожесть на коллег, близких духовенству и адептов пиетизма. Те ходили скромнее, в черном или, самое смелое, в сером. Мог запросто сказать студентам, что лучше быть дураком модным, чем дураком немодным. При этом, как сообщает Кюн, Кант был невероятно трудолюбив и следовал строжайшему графику работы, чтобы платить за жилье, прислугу и еду. Впрочем, и в развлечениях философ себе не отказывал. Ценил бильярд, ломбер и покер, а на лекциях по антропологии утверждал, что игра в карты делает нас уравновешенными, учит держать чувства под контролем. Кант считался педантом. К скрупулезности во всем его приучил друг, английский купец Джозеф Грин. Это от него Кант перенял идею жить согласно строжайшим правилам или максимум. Кант часто бывал в доме Грина под Кёнигсбергом в обществе Юдиттен. Вместе они обсуждали идеи Дэвида Юма и Жан-Жака Руссо. Кроме того, Кант читал Грину свою «Критику чистого разума», «Предложение за предложением» еще до публикации в 1781 году. Как купец, торговавший по миру, Грин помогал Канту увидеть панораму этого внешнего мира. Сам философ не собирался покидать свой дом ради познания мира, мир он узнавал по книгам. Кроме того, Грин занимался финансовыми делами Канта. Пунктуальность, педантизм и приверженность традициям настолько определяли уклад жизни Канта, что с 1760-го, с начала дружбы с Грином, Кант сознательно отказался от всяких развлечений. Затем последовали годы молчания с 1770 по 1780. В эти 10 лет жизнь Канта складывалась из преподавания в университете, работы над «Критикой чистого разума» и вечерних посещений Грина, с которым он обсуждал свои идеи. Философ не создал бы свою универсальную теорию, если бы не радикальная перемена образа жизни. К середине жизни, считал Кант, человек может, наконец, обрести характер, абсолютное единство внутреннего принципа образа жизни вообще, обуздать животные порывы и не допускать преобладания никакой склонности. Характер — это не то, с чего мы рождаемся на свет, это наше собственное творение. К мифам о Канте можно отнести и миф о том, что философ никогда не покидал родного города. Кант действительно родился и умер в Кёнигсберге. И за 79 лет и 10 месяцев жизни все его путешествия проходили в радиусе максимум 150 километров от дома. В молодости он работал домашним учителем в состоятельных семьях и примерно 6 лет провел за пределами Кёнигсберга в медвежьих углах Восточной Пруссии. В имении Раутенберг, большая малиновка, сейчас исчезнувшая, то в 20 километрах от Хайнрихсвальде, ныне Славск, он был домашним учителем у детей графа фон Кейзерлинга. Там он и приобрел изящные манеры, не свойственные большинству кабинетных ученых. Молодая графиня Каролина Амалия фон Кейзерлинг также чрезвычайно увлеклась философией, и с нею, по словам Канта, он имел первый ученый разговор об искусстве. Иммануил Кант бывал также в Трутенау, ныне поселок Медведевка, в гостях у книгоиздателя Иоанна Кантера. В Ютшине, Веселовке, был домашним учителем в семье пастора Андерша. Путешествия Канта успешно заменяли книги. Есть анекдот. Кант так подробно описал архитектурные детали одного из лондонских мостов, что собеседники были уверены, он его, конечно, видел, когда бывал в Британии. Популярным курсом из тех, что вел Кант, был курс физической географии, в котором он рассказывал о дальних странах. И именно достижения Канта в области географических исследований послужили основанием для того, чтобы представить его к званию академика Петербургской академии наук в 1794 году. К середине собственной жизни Кант обзавелся бытовыми привычками, нерушимыми настолько, что их можно было считать правилами жизни. Так он ел один раз в день и начинал сразу с обеда. Поэтому в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд, утверждая, что завтракал с Кантом, вводит Берлиоза, Ивана Бездомного и читателей в заблуждение. Слуга Канта, некто Мартин Лампе, который прослужил у него чуть более 40 лет, будил своего хозяина каждый день ровно в 5 утра. Кант, не снимая ночной рубашки и колпака, шел в свой рабочий кабинет. Там он надевал треуголку от своего профессорского мундира поверх ночного колпака, выпивал чашку слабо заваренного чая, раскуривал трубку и готовил конспект предстоящей лекции. Толстой заблуждался, приписывая Канту безудержную страсть к табаку. Мол, если бы он не курил так много, «Критика чистого разума», вероятно, не была бы написана таким ненужно-непонятным языком. Затем он одевался и спускался в лекционный зал, который находился на первом этаже его дома. Лекция начиналась в 7 утра и заканчивалась точно в 9. Кант сидел перед небольшим пультом и читал лекцию негромко, внимательно наблюдая за своими студентами, чтобы понять, насколько они понимают его. Лекции обычно начинались в 7. Преподавал Кант 9 часов в неделю, летом читал логику и физическую географию, зимой — метафизику и антропологию. После занятий профессор снова облачался в халат и усаживался в кабинете. Без четверти час второй раз переодевался. К этому времени в доме появлялись приглашенные на обед друзья. Хозяин собственноручно выдавал прислуге серебряные ложки. Как только появлялся слуга Лампе и произносил сакраментальную формулу «суп на столе», гости шли в столовую и быстро рассаживались по местам. Они знали, что хозяин голоден. Кант никогда не обедал в одиночестве. Есть одному, наедине со своими мыслями, он полагал недопустимым. Уединение не восстанавливало силы, а истощало их. Бодрость возвращают только сотрапезники, непринужденные беседы, с которыми отвлекает и развлекает. И поскольку еда в доме Канта всегда была обильной и разнообразной, а хозяин дома был очень разговорчив и любил традиционные застольные беседы с обсуждением газетных новостей, то в его доме была принята своеобразная эстетика разговора, которой Кант неуклонно следовал. Чтобы беседа была общей, за обеденным столом должно находиться не многолюдное собрание, а круг близких друзей. Поэтому в его хозяйстве имелось только 6 столовых приборов. Застольная беседа — это искусство. Надо уметь говорить со всеми, не допуская тягостной тишины. Если тема исчерпана, следует умело перевести разговор на другую. Нельзя допускать, чтобы разгорались страсти. Застольный разговор — вид игры, а не диспут. Закончить любые дебаты лучше всего шуткой. Она не только примеряет мнение, но и способствует лучшему пищеварению. Сам он мог увлекательно говорить на любую тему, профессионально владел вниманием аудитории, умел заинтересованно слушать собеседника. Обед был единственной трапезой, которую разрешал себе философ. Достаточно плотная, с хорошим вином, пиво Кант не признавал, она продолжалась до 4-5 часов. «Он ел не просто с аппетитом, но с наслаждением», — вспоминал один из гостей Канта, вероятно, не подозревавшие, что у хозяина сутки до этого во рту не было ни крошки. На его лице читалось вожделение. Выразительные взгляды, которые он бросал то на одно блюдо, то на другое, говорили о том, что в этот момент он целиком человек застолья. Любимым его блюдом была свежевыловленная треска. После продолжительного обеда, он мог длиться 2-3 часа, Кант обязательно отправлялся на часовую прогулку по одному и тому же маршруту по Липовой аллее. Славный Кант и россияне. Когда в ходе 7-летней войны русские войска взяли Кёнигсберг, Кант, как и другие горожане, присягнул в кафедральном соборе на верность императрице Елизавете Петровне. 4 года, январь 1758, июль 1762, философ был русским подданным, а город — центром вновь созданного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Из всеподданнейшего прошения доцента Кёнигсбергского университета Иммануила Канта императрице Елизавете 14 декабря 1758 года. Иммануэль Кант, магистр, всеподданнейший умоляет Ее Императорское Величество всемилостивейше назначить его на освободившееся место ординарного профессора по кафедре логики и метафизики в Кёнигсбергском университете. Пресветлейшая великодержавная императрица, самодержица всей России, всемилостивейшая императрица и великая жена. Надежда, каковую я себя льщу быть назначенным на академическую службу по предмету сих наук, особенно же всемилостивейшее расположение Ее Императорского Величества оказывать наукам ваше высочайшее покровительство и снисходительное попечительство, побуждает меня всеподданнейшее просить Ее Императорское Величество всемилостивейшее благоволить, благосклонно утвердить меня на вакантную кафедру ординарного профессора. Готов умереть в моей глубочайшей преданности. Вашего императорского величия наивернейший раб Иммануэль Кант, Кёнигсберг, 14 декабря 1758 года. Кант был беден и держал у себя на квартире несколько молодых русских офицеров в качестве пансионеров, читал им лекции по физике, фортификации и пиротехнике. Несмотря на эти обстоятельства, воспоминаний россиян о немецком философе сохранилось совсем немного. Достоверно известно лишь о трех подобных свидетельствах – Карамзина, Муравьева-Апостола и Болотова. В 1794 году Кант стал российским академиком. Русских он пять раз упоминает в антропологии с прагматической точки зрения. Говорит об огромности России, опровергает стереотип о том, что у русских «бьет, значит, любит», и цитирует другую пословицу «по одежке встречают, по уму провожают». Знакомство Карамзина с Кантом состоялось в 1789 году, а воспоминание о нем было впервые опубликовано в 1791 году. Муравьев-апостол познакомился с Кантом еще позднее, в 1797 году. Описание же его встречи с немецким философом впервые было напечатано лишь в 1815 году. Оба россиянина познакомились с Кантом уже в ту пору, когда немецкий философ был в расцвете своей славы. И лишь Болотов знал Канта еще приват-доцентом до критического периода. Именно с его оценок личности Канта, равно как и его философии, и стоит начать. Молодой подпоручик и переводчик официальных бумаг Андрей Болотов вступил в Кёнигсберг в составе русской армии в 1758 году. Четыре прожитых в Восточной Пруссии года он описал в своем четырехтомном жизнеописании. Болотов детально рассказывает о своей жизни в немецком городе и упоминает множество людей, но имя самого известного кёнигсбергца Иммануила Канта в его воспоминаниях не встречается ни разу. Оно всплывает гораздо позже, в частной переписке со своим родственником-историком Николаем Арцебашевым. Болотов упоминает о 10 московских студентах и о сыновьях высокопоставленных офицеров, присланных в университет Кёнигсберга. В 1759 году приехали и отправленные уже давно к нам переводчики. Были они все студенты из Московского университета, и их вместо двух требуемых генералом прислали к нам ровно 10 человек, с тем намерением, что по оставлении из них, сколько для губернаторской канцелярии будет надобно, всех прочих отдать над чем-нибудь учиться. Однако студенты прежде не работали в канцелярии и не знали немецкого, поэтому их отдали учиться языку. Они все, хотя и учились в Москве по-немецки, но, не имея практики, казались столь незнающими, что сначала и подумать было не можно о употреблении их в переводческую должность. Господам-студентам велено было приискивать себе учителей и место, где бы им и чему учиться, что они не преминули сделать, и через короткое время разобрались по разным профессорам, и иные стали штудировать философию, иные — медицину, некоторые — физику, а иные — металлургию и так далее. У кого бы ни штудировали философию эти студенты, имя Канта в табелях с указанием курсов, которые они посещали, обнаружить не удалось. Россияне занимались латинским и немецким языками у ректора Надровского, сдали экзамен по этим дисциплинам декану философского факультета Иоганну Готфриду Теске, были зачислены в студенты и слушали год и 4 месяца курс по метафизике у профессора Фридриха Иоганна Бука. Того самого Бука, которого незадолго до этого предпочли Канту при замещении профессорской вакансии. Бук преподавал русским студентам также математику, логику и экспериментальную физику. Но Канта Болотов не мог не знать. Офицер регулярно бывал в университете Кёнигсберга, занимался сам, следил за детьми высокопоставленных офицеров. В жизнеописании он отмечает: «Все сие сделало меня и в университете известным, и приобрело мне и от всех тамошних профессоров честь и особливое уважение, простиравшееся даже до того, что они при каждом университетском торжестве и празднестве не упускали никогда приглашать меня вместе с прочими знаменитейшими людьми присутствованию при оных». Болотов подчеркивает, что философскими вопросами стали интересоваться под влиянием московских студентов. «Побуждало меня к множайшему заниманию себе книгами и науками и знакомство, сведенное с присланными к нам из Москвы студентами. Все они были не вертопрахи и не шалуны, а прилежные и к наукам склонные молодые люди. И как они штудировали и учились у разных профессоров и к нам нередко хаживали в канцелярию, то и был мне случай всегда с ними о ученых делах говорить и как им сообщать свои занятия, так и от них пользоваться взаимными, и я могу сказать, что я в образовании своем много и им обязан». Вероятнее всего, прибывшие из Москвы студенты курсы магистра Канта не выбрали. Одни слушали философию профессора Бука, другие, в том числе сам Болотов, учились у оппонента Канта того периода Веймана. Магистр Даниэль Вейман опубликовал диссертацию, которую назвал «De mundo non optimo», то есть «О не наилучшем мире». Кант он предложил быть оппонентом на защите, но Кант выступать отказался, зато сразу после этого выпустил собственную брошюру «Опыт некоторых рассуждений об оптимизме», в которой доказывал, что мир, устроенный в согласии с Божьим замыслом, упорядочен наилучшим оптимальным образом. В октябре 1759 года Кант эту полемику описывал так. «Здесь недавно на академическом горизонте показался метеорит. Магистр Вейман попытался впервые выступить в этом театре при помощи недостаточно добротно и довольно непонятно написанной диссертации против оптимизма. Из-за его известной нескромности я отказался оппонировать ему, но в программе лекции, которую я велел распространить на следующий день, я вкратце защитил оптимизм, не думая при этом о Веймане. Он тотчас же разразился гневом. В следующее воскресенье он издал брошюру, в которой он защищался против моих мнимых нападок, полную нескромности и передергиваний и тому подобное». А Болотов в это время очень увлекался критикой рационалистического оптимизма. Вайман был его любимцем. Болотов пишет о нем с большим сочувствием, как о человеке, претерпевшем от кёнигсбергских профессоров гонения и недоброходства. Он считает, что преподаватели ревновали к славе Ваймана среди студентов, и ему приходилось читать лекции у себя на дому тайно, чтобы эти самые преподаватели не сделали ему какого-нибудь злодейства. Биограф Канта Людвиг Эрнст Боровский, 1740-1831, вспоминает, что в поздние годы жизни мыслителя пытался найти это раннее сочинение мастера, но безуспешно. После того, как Боровский обратился к самому философу, Кант попросил его, в случае, если экземпляры сочинения удастся отыскать, никому их не давать и уничтожить. Поэтому единственное упоминание Болотовым Канта не обошлось без сравнения с более талантливыми современниками, подразумевался Даниэль Вейман. О Канте Болотов написал: «Мне случилось таки в свой век побродить по обширным степям метафизики с товарищи и спознакомиться с системами и мыслями славнейших философов последних веков, а великого, или, прямее сказать, бестолкового Канта лично самому видать. В то время как я находился в Кёнигсберге, был он еще простым, ничего не знающим магистром. Но, читая потом его умствование, не мог довольно надивиться тому, что он имел такое счастье себя прославить и такое имя приобрести в свете. А кажется, были люди несравненно его основательнее, глубокомысленнее и философическими умствованиями своими подходившими гораздо ближе к натуре и самой истине». Письмо Болотова было написано в 1809 году, через 5 лет после смерти Канта, который в ранний период своего философского творчества никакого заметного впечатления на россиянина не произвел. В июне 1789 года, во время своего путешествия по Германии, Николай Михайлович Карамзин посетил в Кёнигсберге Канта, оставив нам интересное описание этой встречи. Карамзин отмечает, что не имел к Канту писем, то есть общих знакомых, которые бы могли порекомендовать немецкому философу молодого русского дворянина, не оказалось. Тем не менее, Карамзин знал о славном Канте, скорее всего, от профессора Московского университета Иоганна Георга Ивана Григорьевича Шварца, лекции которого Карамзин слушал. Другой профессор Московского университета Иоганн Матиас Шадан, 1731-1797, в пансионе которого до 1782 года воспитывался Карамзин, в 1795 году стал читать курс по нравственной философии Канта в Московском университете. Прямых высказываний Карамзина о Канте не так и много. В знаменитых письмах русского путешественника Карамзин описывает немецкого философа с большим почтением. Мыслитель, перед которым Платон в рассуждении философии есть младенец. Славный Кант, глубокомысленный и тонкий метафизик. Внешне он характеризует философа так. Маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Отмечает Карамзин и простоту, скромность обстановки. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Рассказывает русский писатель и об отношениях Канта с современниками. Сам Кант в разговоре заметил, что он писал такое, что не может нравиться всем, немногие любят метафизические тонкости. Однако о своих неприятелях он высказался следующим образом. «Они все добрые люди». Беседа Канта с Карамзиным продолжалась около 3 часов. Первые полчаса речь шла о географических вопросах. Карамзин подчеркивает большую осведомленность философа в этой сфере. Основная же часть разговора касалась проблем морали. В кратком изложении Карамзина речь Канта выглядит следующим образом. «Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже 60 лет, и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но представляя себе те случаи, где я действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе. Назовем его совестью, чувством добра и зла, но они есть». Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни, но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнюю жизнью и были в беспрестанном томлении. А в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни, авось там будет лучше. Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и прочь, предполагаем уже бытие всевечного творческого разума, все для чего-нибудь и все благотворящего. Что? Как? Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся. Одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное. Рассказ о встрече с Кантом заканчивается примечательно. Все просто, кроме его метафизики. В конце разговора с Кантом Карамзин поинтересовался новыми работами философа. Он, Кант, записал мне титулы 2 своих сочинений, которых я не читал. «Критик der praktischen Vernunft у Metaphysik der Sitten, и сию записку буду хранить как священный памятник». Карамзин стал хранить записку, но у него не возникло желания достать кантовские книги и прочитать их. Переводчик, дипломат и государственный деятель, отец известного декабриста Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, 1765-1851, в конце XVIII века служил посланником в Гамбурге. К месту службы он проезжал мимо родного города Канта. Было это в 1797 году, то есть через 6 лет после первой публикации Карамзинского письма о немецком философе, и описание Карамзиным встречи с Кантом Муравьев-Апостол наверняка читал. Собственную встречу и разговор с философом Муравьев-Апостол изображает так. «Весьма бы уничижительна была для меня неспособность моя постигать все отвлеченности трансцендентальной философии, если бы не примирило меня с самим собой приключение, которое навсегда живо останется в памяти моей. В 1797 году, проезжая в первый раз через Кёнигсберг и почитая первым долгом путешественника видеть в каждом городе все то, что заключается в нем достойнейшего примечания, я добился, хотя с некоторым трудом, быть представлен Канту. Он принял меня благосклонно и ласково. Откуда я еду, куда, зачем? После первых сих вопросов речь зашла о немецком языке, о литературе, и я, обрадовавшись встрече такого предмета, насчет которого могу что-нибудь сказать, завел разговор о знаменитейших писателях, как то о Лессинге, Гердере, Шиллере и, наконец, о Клопштоке. Сноска. Фридрих Готлиб Клопшток. 1724-1803. Один из важнейших немецких поэтов, наиболее известен как автор эпической поэмы «Мессиада». О сём последнем я осмелился спросить мнение кёнигсбергского философа. «Выспренность мысли его, — ответил мне Кант, — удивительно, но, признаюсь вам, я не всегда его понимаю». Такое заключение первого философа Германии о первом поэте, земляке его и современнике поразило меня так, что я и теперь как будто вижу перед собой у Канта и улыбку его, которую он сопровождал признание свое. Улыбку, напоминающую мне нечто вольтеровское, судя по изображению его Гудоном. В отличие от Карамзина, Муравьев-Апостол не дает никаких характеристик Канту и не описывает обстоятельства встречи, ограничиваясь фразой о благосклонном и ласковом приеме Канта и его вольтеровской улыбки. Позднее, в 20-е годы XIX века, когда в обществе шла дискуссия о преподавании философии в учебных заведениях, Муравьев-Апостол, как член главного правления училищ, высказал свое мнение по этому вопросу. Помянув к слову уже покойного Канта, «Насчет нынешней немецкой философии я весьма соглашаюсь, что она нам неприлична. Кантова темна. Последователи же Фихте и Шеллинга с великим трудом понятно, а в переводе у нас на русский язык становится иногда такой трансцендентальной галиматьёю, которая равняться может только с гонорелевыми доказательствами в Мольере». Сноска. Сгонорель. Персонаж нескольких комедий французского драматурга Мольера. Простак и пройдоха любит поразить окружающих бессмысленным потоком латинских фраз. В конце XVIII – начале XIX века образованные россияне только знакомились с кантовской философией. На первый план у них выступала личность самого Канта, тогда как философские идеи усваивались с трудом. Сам философ воспринимался как добропорядочный христианин, очень простой в быту, ласково принимавший гостей маленький худенький старичок. Гений места. В Калининграде осталось не так много мест, помнящих Канта. Есть его могила в опустевшем после войны центре города. Есть собор, где Кант иногда бывал и где находится посвященный ему музей. Здесь можно увидеть его воссозданную одежду и знаменитый кантовский обед, а также копию посмертной маски. В 125 километрах от Калининграда восстановлен бывший дом пастора, в семье которого Кант 3 года учительствовал. Дом самого философа был разобран еще в конце XIX века. Есть примерное представление о том, где проходил маршрут его ежедневной прогулки, но все эти места изменились до неузнаваемости. Памятник Канту работы Рауха стоит перед зданием нового университета на бывшей Парадеплац, корпус БФУ имени Канта на улице Университетской. Открыта комната Канта в здании нового университета. Дом, в котором родился философ, до наших дней не сохранился, он сгорел при пожаре в 1769 году. Сейчас на его месте, на Ленинском проспекте, бывшая Фортштеттише Лангассе, находится советский жилой дом, а на фасаде здания — памятная доска. Шляпа и трость Канта изображены на каменной насыпи на месте рядом с музеем Мирового океана, до которого Кант предположительно совершал свои пешие прогулки. Можно увидеть доску со знаменитым предложением заключения «Критики практического разума» на сохранившемся фрагменте стены Королевского замка. От острова Канта за несколько минут можно добраться до набережной Петра Великого. Там находится памятник, скамья Иммануила Канта. На ней лежат бронзовые шляпа, трость и лист бумаги. Балтийский федеральный университет носит имя Иммануила Канта. Здесь создан его музей, хранятся его работы и реплика посмертной маски философа. Недалеко от музея установлен памятник Канту. Относительно новое памятное место в городе — глаза Канта. На фасаде отремонтированного дома по улице Черняховского появились глаза и текст пояснения на русском, немецком и китайском языках. «Кант смотрит на тебя». В музее янтаря есть портрет Канта, выполненный из кусочков янтаря. Но настоящие кантовские места, которые не менялись, — это его книги.